Глава вторая. Небо, самолет, мальчики. Если нарушитель продолжает приближаться к посту или к запретной границе, часовой производит предупредительный выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого требования и попытке его проникнуть на пост, пересечь запретную границу, или обращении в бегство после такой попытки, часовой применяет по нему оружие. Устав гарнизонной и караульной службы. Несмотря на всю секретность, все прознали, что мы собираемся на поверхность. Математик ужасно надулся. Владимир Павлович был невозмутим, а я еле сдерживал радость. Причем умом я понимал, что это какой-то недоигравший в свои игрушки мальчик скачет и веселится во мне, и что мое второе «я», взрослый и упитанный мужик, смотрит на этого мальчика снисходительно, тоже втайне радуясь, потому что, наконец, в жизни взрослого человека случится хоть какое-то событие. От места нашего обитания до искомого бокового отвилка нужно было пройти 200 метров, но все наши знакомые как бы случайно столпились на краю платформы. Пришла даже баба Тома, посмотрела на нас и смахнула слезу. Она посмотрела снова, отвела глаза и сказала скорбно: «До свидания, мальчики. Постарайтесь вернуться назад». Мы шли по тоннелю, и, улучив момент, я спросил Владимира Павловича, почему он согласился отправиться в дорогу. Он спокойно посмотрел мне в лицо. «Так выбора-то не было, и жить хочется». «В каком смысле?» — не понял я. «Так если бы мы не согласились, нас того». И он едва слышно присвистнул. «Да ну! С чего это ты взял?» «Видишь ли, наш новый начальник сразу открыл все козыри. То есть он ни о какой внешней или внутренней секретности не беспокоился. Он знал, что ничто вовне не выплывет, а за его подручным Мирзо я внимательно наблюдал. Когда мы согласились, его как бы попустило. Он и ствол с коленей убрал. Хотя, я думаю, нас бы убрали по-тихому. Ты видел, как Мирзо за нами смотрит? Им ведь важно, чтобы мы сами не сбежали, и видно, что чуть что, чуть мы не нужны, так нас уберут, как камешек с рельса, одним щелчком». «Да, втянул я тебя в дело». «Не тревожься, я и сам хотел, засиделся тут. Интерес к жизни потерял. А наверху еще посмотрим, чья возьмет». «Так вдруг нас все равно прибьют?» «Ах, друг мой Сашенька, помнишь, мы ругались с тобой по поводу войн в центральном метрополитене, и что я тебе говорил?» «Ты много чего говорил». «А говорил я тебе, они знали, за что умирали, а ты не знаешь, зачем живешь. Так и здесь. Незачем здесь жить овощем. Метро — это колыбель нового человечества. Но не вечно ему жить в колыбели. Это уж ты точно должен знать из своих книжек». Я, к стыду своему, не помнил, откуда это. Это явно какая-то цитата, но опять слышал звон, но совершенно не помнил, откуда он. Какой-то лозунг: пионеры, дворцы пионеров, колыбель. Нет, не помнил, да и ладно. Правда, я хорошо помнил другое, то, как мы спорили о будущем подземных жителей именно в те дни, когда до нас с некоторым запозданием доходили вести о войнах внутри кольцевой линии. Владимир Павлович говорил так: «Ты понимаешь, вот в чем дело. Подрастет новое поколение. Сразу после катаклизм, понятное дело, никто детей не заводил, а потом люди обжились и понеслось. Детей, конечно, немного, не на всякой станции можно их вырастить, но пойми, растет смена, что никогда не видела неба. Дети стали устойчивы к тем болезням, от которых умирали мы, они другие. У них два пути: либо стать молодыми волками, что напьются крови в подземельях, или стать людьми, что выйдут на свет. Единственное, что мы можем им дать — мечту о небе, чтобы им было куда идти. Ах, Саш, это очень важно — подарить мечту. За это можно очень сильно поплатиться». «За все можно поплатиться. Но куда нам деваться дальше? Выродиться в бессмысленных морлоков, понемногу умереть в своих норах? Это никуда не годится. Да, и я знаю, кто такие морлоки, если что. Единственное, куда имеет смысл бежать — на поверхность. Жить в городе, я думаю, нельзя, но за пределами города все-таки должна быть жизнь. Но можно ли до него добраться, до этого оазиса? Понятия не имею. А что тебя тут держит? Да ничего и не держит. Но я врал. Кое-что меня держало. Нет, не сытость и не безопасность, а кое-что другое. Это случилось не так давно. Я пошел на «Динамо» тогда случайно. Мы повезли туда груз свиной кожи на дрезине. На «Динамо» шили. Шили много и быстро. На мой взгляд, вещи комичные, но спросом на многих станциях они пользовались большим. Там, на приемке, я увидел Катерину. Она была существом из другого мира. Мне она казалась совершенно удивительной. Никакой чахлости, свойственной многим девушкам подземелий, в ней не было. Крепкая девчонка, подумал я тогда. Однако потом я узнал, что мы почти ровесники. Мы тогда перекинулись только парой слов, и через несколько дней, когда я снова приехал с грузом, тоже. Но потом пара слов превратилась в десяток, затем в сотню. У нее была одна странность. Она дружила с крысой. Крыса была примечательная, жила неизвестно где и приходила на зов. Это была ручная крыса с розовой ленточкой на шее. Крыс в метрополитене не очень-то жаловали, особенно таких больших, видимо, мутировавших. Но надо было отдать должное этим существам. Если с крысой сдружиться, то она становилась дополнительными глазами и ушами. И это были очень чуткие глаза и уши. Я бывал на «Динамо» все чаще и чаще, и роман наш развивался медленно, как в анекдотах старого времени. Крыса внимательно и оценивающе смотрела на меня, кажется, именно оценивающе. Она долго принимала решение, а потом все же сочла меня подходящим на роль друга ее хозяйки. Иногда крыса даже оставляла нас наедине, как будто говоря мне перед уходом: «Смотри, не обидь ее, я тебе доверяю, пока доверяю». «А ты представь, что живешь не в тюрьме, а в монастыре. Это очень важно», — продолжил Владимир Павлович. «В смысле, это лучше?» «Да ты заладил лучше, хуже. В нашем мире нет никаких лучше и хуже. Просто человек, когда сидит в тюрьме, думает, что выйдет на свободу. То есть большая часть людей, тех, что сидит в тюрьме, думает, что настоящая жизнь начнется там, на свободе. Они считают дни до выхода на свободу, прикидывают, как и что тогда произойдет. Ну, некоторые сидели пожизненно. Некоторые, да, и в этом все дело. Все мы сидим пожизненно, и, осознав это, многие люди тогда давно покончили с собой. Я их понимаю отчасти. Но представь себе, человек ушел в монастырь, и это навсегда. И ты понимаешь, что жизнь теплится и здесь, и посвящаешь себя обстоятельствам этой жизни. Это просто состояние, а не отсрочка до какого-то лучшего времени, когда тебя выпустят. Хочешь — выходи, путей на поверхность разведано довольно много, можно уйти наверх десятками путей. Но толку-то? Зачем? Что там делать? Что есть, что пить? Сведения о фауне вообще чрезвычайно противоречивые. Одни дельта-мутации чего стоят. Про дельта-мутации я, пожалуй, знал. Это был род мутаций, который давал устойчивую картину уже во втором поколении. Например, у ящериц мгновенно отрастали крылья, и они превращались во что-то драконоподобное. Изучать это, конечно, никто не изучал. Драконов и птеродактилей, ясное дело, видели, да рассматривать их как объект науки могли только высоколобые гудвины из Изумрудного города. Да и то непонятно, были ли на свете эти гудвины. Вот тоже наряду с бауманцами одна из городских легенд. Сродни птеродактилям, выродившимся из голубей. Но птеродактили точно были, а про гудвинов ходили только легенды. А дельта-мутации тоже были под рукой. Те свиньи, что росли в подземных ангарах на аэропорте, чем не пример? Мы знали, что они мутировали, кто ж этого не знал. Свиньи были действительно необычные, стремительно плодящиеся, гигантские, просто ходячая колбаса. Я даже не знаю, что было выгоднее: наши посевы на гидропонике и чудо-зерна, или эти свиньи. Правда, про свиней этих тоже ходили легенды. Свинарей у нас боялись, потому что были они как бы не от мира сего. Кажется, свиньи им были ближе людей. У нас однажды кто-то из Ганзейского союза сделал заказ на живую свинью. Начальство посвящалось-посвящалось и решило продать. Я пришел к свинарям и задержался. Поэтому меня позвали помочь, да так, будто делали мне одолжение, и потом мы вместе грузили свинью на тележку. Свинари вдруг начали плакать, прощаясь с животным. Потом мне вообще показалось, что они со свиньей разговаривают. Ну да это не мое дело. Про свинарей говорили, что многих из них не хоронят, а они просят после смерти положить себя в биореактор, чтобы пойти на корм своим подопечным. И вот наступил первый день выхода на поверхность. Я понимал, что если все и будет удачно, то мы не улетим сразу, а будем долго готовиться к вылету. С видимым неудовольствием математик отпустил меня за вещами. Пуховая куртка мне не особо была нужна, но я устроил чуть не истерику, настаивая на том, что должен взять ее с собой на поверхность. Совершенно непонятно, какая погода теперь наверху. Сентябрь мог быть холодным, а мог быть и теплым, как прежде. Климат — вещь непредсказуемая, а нас все время пугали то ядерной зимой, то палящим пеклом ускоренного катаклизмом глобального потепления. Я пошел к Кате, которая обо всем догадывалась. Терять мне было нечего, кроме нее, разумеется, и я рассказал ей все детали. Она замолчала надолго, точь-в-точь, как в тот день, когда мы бродили по еще не проснувшейся станции «Динамо» и искали на колоннах следы древних существ. В слабом свете сигнальных ламп наши лица имели цвет стен, серовато-красного тагильского мрамора. Мы тыкали пальцами в пилоны, там, где могли обнаружить окаменевшие колонии кораллов, неизвестных мне беспозвоночных, что остались там, как завитушки. «Вот смотри, это мурикс, пурпурная улитка», — говорил я, и наши пальцы, сплетаясь, скользили по мрамору. Давным-давно ее растирали и получали краску пурпур, которой красили плащи греческих архонтов и тоги императоров. О ней писал еще Гомер. На этих словах я сбился и продолжил, вспомнив то, что было написано в какой-то книге. А вообще-то ее еще ели. Любовь наша была, как эта улитка, намертво замурована под землей. Катя поняла меня сразу, и за короткий миг, когда я слышал ее вздох, представила всю нашу жизнь после моего исчезновения. «Я понимаю, так надо. Надо так надо. Я вернусь». Она промолчала, потому что надо было сказать «буду ждать» или сказать «я верю, что ты вернешься». Но так говорить было глупо, я и сам до конца не верил, что вернусь. Даже не так, я не верил, что могу вернуться. Сверху из круглого окошка смотрел на нас фарфоровый футболист с поднятой для удара ногой. Мяч его давно улетел, и футболист недоуменно смотрел на мысок своей бутсы. Это был другой пилон. И от того, с которого на нас смотрела фарфоровая фигуристка, он находился далеко, во всех смыслах. И я вернулся в наш походный лагерь.